Итак, молодой человек, для начала не соблаговолите ли вы нам поведать, каким образом ваш пиратский корабль мог очутиться в моей книге? Начал допрос капитан Грей. Это все наш капитан, быстро и охотно отвечал Юнга. Он проделал дыру в границе, и через образовавшийся проход наш корабль затянуло сюда. А ты не знаешь, каким образом ему удалось проделать дыру? Заинтересовался Сан Саныч. У Капа есть специальное оружие, вроде большого ружья. Или скорее маленькой пушки, настолько маленькой, что ее можно держать в руках. Только стреляет она не пулями, не картечью и не ядрами, а странной зеленой жидкостью. Кэп называл ее плесенью. Сам я этого оружия не видел, но слышал, как капитан разговаривал о нем с боцманом. И еще они говорили, что на корабле, на который они собираются напасть, везут как раз плесень, и как только судно будет захвачено, ее нужно будет выпустить наружу. «Как это выпустить?» – не понял хранитель. «Да я не знаю», – развел руками Юнга. «Все, что мне было известно, я вам рассказал, честное слово». «Может, они имели в виду другой корабль?» – уточнил Сан Саныч. «Нет, точно ваш. Галеот секрет под алыми парусами», – заверил Юнга. «Его ни с каким другим не спутаешь». «Да как ты смеешь?» – возмутился капитан Грей. «Плесень на моем корабле! Гнусная клевета! Многоуважаемый хранитель, неужели вы бы смогли заподозрить меня в столь неблаговидном деле? Весь груз, который попадает на корабль, проверяется мною лично до последнего конверта. Кстати, — капитан призадумался, — успокойтесь, дорогой Артур, никто вас ни в чем не подозревает, но все же...» Хранитель хотел еще что-то добавить, однако Грей прервал его. «Я вспомнил. Буквально за минуту до нашего отплытия ко мне подошел незнакомый человек в неброском одеянии и надвинутый на глаза широкополой шляпе, и просто умолял меня передать письмо его любимой девушке, с которой он не виделся больше года. Мужчина рассказал, что мечтает жениться на ней и сейчас, вдали от родного дома, пытается заработать на свадьбу. А невеста очень ждет от него весточки и встретит корабль в порту Лис. Я был так растроган его историей, что не посмел отказать влюбленному. Ведь у меня тоже есть любимая, и она тоже меня ждет и скучает. Этот конверт — единственный недосмотренный груз, но мне показалось недостойным заглядывать в любовное послание. Я все же считаю, что в сложившейся ситуации мы просто обязаны проверить содержимое конверта, заявил хранитель. Если там только письмо, то мы просто запечатаем его, а перед девушкой извинимся. Согласен с вами. Пойдемте скорее возьмем конверт. Боцман, развяжите мальчишку и пусть катится с глаз долой. Потом решим, что с ним делать. Сейчас не до него. Боцман развязал Юнге руки, отвесил парню легкий, но звонкий подзатыльник, и тот выскользнул из каюты, опустив глаза, как нашкодивший котенок. Сан Саныч, а вместе с ним Оля и Женя, которые тоже присутствовали при допросе и с трудом удерживались от комментариев, вышли на палубу. Слегка поеживаясь от прохладного морского ветра, встали среди порохового дыма и следов пожара, оставшихся после абордажа. Вокруг все еще попахивало гарью и летали мелкие частички пепла. Капитан Грей принес письмо и протянул хранителю. Тот осторожно приоткрыл угол конверта, и все ахнули. Внутри действительно находилась плесень. Буквально на глазах она начала разбухать и выбираться из тесного убежища. Хранитель машинально отшвырнул конверт, который попал на кучу еще тлевших угольков, оставшихся после попадания ядра пиратской пушки. Конверт вспыхнул, отчего плесень как бы скорчилась, зашипела, как попавший в печку кусок пластмассы, съежилась еще больше и выбросила в воздух каскад ярких искр. Скоро от нее осталась лишь кучка грязно-коричневой золы, которую тут же развеял свежий морской бриз. Однако несколько искорок все-таки попали на подол Олиной юбки и теперь медленно прожигали в ней уродливые дырки. Заметив это, девочка закричала и замахала руками, на что несколько матросов, все еще тушивших огонь, то тут, то там тлеющие на палубе, среагировали мгновенно. Схватив по ведру воды, несколько человек одновременно с разных сторон окатили Олю, а заодно вертевшуюся рядом Баську, которую чуть не смыло потоком за борт. Сан Саныч, Женя и капитан Грей ошеломленно вздохнули и замерли, уставившись на девочку. Она стояла абсолютно мокрая, с закрытыми глазами, расставив в стороны руки и потряхивая волосами, с которых лило ручьем. Одежда ее прилипла к телу, а в туфлях хлюпала вода. Баська поднялась из лужи и принялась тщательно отряхивать повисшую мокрыми сосульками шерсть, недовольно поглядывая по сторонам. Оля медленно открыла глаза, обтерла мокрое лицо ладонью и, придя в себя, тихо спросила: «Ну и что мне теперь делать?» Капитан Грей покраснел и принялся извиняться перед девочкой и Сан Санычем за своих матросов. «Ради бога, простите, я прикажу их выпороть за столь необдуманную дерзкую выходку». «Нет, что вы, не надо», — испугалась Оля. «Они ведь желали только добра, я же чуть не загорелась. Только вот как же буду ходить в мокрой одежде?» «Конечно, мисс Ольга, вы можете простудиться, чего нельзя допустить», — воскликнул Артур Грей. «Эй, кто-нибудь, немедленно позовите мне интенданта». «Я здесь, мой капитан», — тотчас раздалось рядом. «Подберите для юной леди подходящую одежду», — приказал Грей. «Кажется, у нас должны быть кое-какие вещи, которые придутся ей впору». «Слушаюсь, мой капитан», — отдал честь интендант и вежливо обратился к Оле. «Следуйте за мной, мисс». Подошел боцман с матросами, и они принялись докладывать капитану обо всех повреждениях, которые понес корабль во время боя. Выводы были крайне неутешительными. Секрету необходим срочный ремонт. В таком состоянии он не может идти намеченным курсом. Было принято решение бросить якорь в ближайшем порту. Долго судно на плаву не продержится, а если, не дай бог, поднимется шторм, то и вовсе пойдет ко дну. «Дед, но ведь нам срочно нужно во Францию!» – заволновался Женя. «Что ж теперь будем делать?» «У меня есть предложение», — сказал капитан. «Мы высадим вас на острове Робинзона Круза. Там вы сможете немного отдохнуть, переночевать, а утром какое-нибудь проходящее судно захватит вас и доставит во Францию». Оля шла за интендантом и жутко переживала. «Представляю себе, какую одежду мне сейчас выдадут. Полосатую тельняшку и заплатанные штаны с вытянутыми коленками. Что они мне еще-то могут предложить? Уж точно не бальное платье. Нет, конечно, ходить во всем мокром не хочется, но и чучелом выглядеть тоже нет особого желания. Надо же, как повезло. Пока девочка предавалась своим невеселым мыслям, ей уже принесли вещи. «Вот, мисс, примерьте, кажется, ваш размер», — сказал интендант и вышел из каюты, оставив Олю в одиночестве, чтобы она смогла спокойно переодеться. «Ого!» — девочка даже руками всплеснула. Вместо ожидаемой тельняшки и заплатанных штанов — перед ней лежала красивая белая блузка с короткими рукавами-фонариками, темная пышная юбочка с замысловатым красным рисунком и черный плотный корсаж, расшитый серебряными бляшками. Тут же были полосатые гольфы чуть выше колен и темно-коричневые кожаные сапоги, какие она видела в фильмах про Дикий Запад. Самое удивительное, что вся одежда пришлась Оле в пору, как будто была пошита специально для нее. И хотя девочка уже стала привыкать к чудесам книжного мира и почти перестала удивляться, переодевание произвело на нее сильное впечатление. «Вот всегда бы так!» — довольно улыбнулась она, перекалывая на рукав фонарик, выданный ей хранителем знак отличия — ромб с тремя пересекающимися кругами. Одевшись, Оля долго вертелась, разглядывая себя с разных сторон, а потом заметила на одной из стен каюты небольшое запылившееся зеркало, протерла его ладонью, взглянула на себя и чуть не ахнула. «Как же здорово! Я даже чувствовать себя по-другому стала. Интересно, что Женя скажет, когда увидит меня?» Подумав так, Оля распрямилась, подбоченилась, демонстративно тряхнула волосами и несколько раз прошлась туда-сюда по комнате, изображая из себя модель на подиуме и напевая какую-то ритмичную мелодию себе под нос. Девочка уже хотела покинуть каюту, как вдруг заметила лежащую отдельно длинную до локтя кружевную черно-красную перчатку без пальцев и коричневый кожаный ремень. Конечно же, в них не было особой надобности, но уж больно хорошо они дополняли получившийся образ сорвиголовы, и Оля тут же их надела. Затем, еще немного повертевшись перед зеркалом, поправила юбку, сделала глубокий вдох и, как на крыльях, полетела на палубу. Ей не терпелось показаться Жене в новом образе. Тем временем, пока Сан Саныч и капитан Грей отошли поговорить о делах, творящихся в книжном мире, Женя стоял на палубе, слегка перевесившись через борт, и наблюдал, как озорно поблескивают лучики солнца в перебегающих волнах. Мальчик отламывал и бросал в море маленькие щепочки, валявшиеся под ногами деревяшки, и думал о своем. Снова вспомнились родители. Как они там, в Америке? Наверное, даже и представить себе не могут, что их сын сейчас, вместо того, чтобы отдыхать в деревне, путешествует по литературной стране. Интересно, как мама с папой отреагируют, если он все им расскажет? А Дэн поверит? Нет, вряд ли. Скорее покрутит пальцем у виска и пробурчит свое коронное. У тебя от твоих компьютерных игр скоро совсем крышу съедет. Такие мысли заставили Женьку улыбнуться, И тут он услышал позади бодрый игривый оклик, который резко выдернул его из греющих душу размышлений. «Жень, ну что там Сан Саныч с капитаном решили? Как мы теперь до Франции-то добираться будем?» Мальчик обернулся. В нескольких шагах от него стояла довольная, улыбающаяся Оля. На самом деле, она и сама прекрасно знала ответ на свой вопрос. Слышала, когда вышла из каюты, как разговаривали матросы на палубе, но надо же было придумать какой-то повод обратить на себя внимание. Нельзя же в лоб спрашивать у парня, как я выгляжу. И сейчас она просто стояла и смотрела на Женю, искренне уверенная в том, что тот сам должен обо всем догадаться и сделать ей комплимент. Как же иначе? Женя окинул ее скользящим взглядом и про себя подумал: «Вау! Надо же, как Олька преобразилась, прямо как Пенелопа Крус в фильме «Бандитки». И ведь не скажешь, что обычная деревенская девчонка. Просто красотка». Только вслух он этого не сказал. Потому что всегда считал, парни ни в коем случае не должны говорить подобных глупостей девчонкам, чтобы не выставлять себя дураками. И как не хотелось ему сделать Оле комплимент, с языка сорвалось совершенно другое. «Ты себя в зеркале-то видела?» И мальчик скорчил снисходительную гримасу. «А что?» Улыбка мгновенно слетела с лица девочки, и тут же на нем отразилось искреннее недоумение с тенью обиды. «Я просто не знал, что ты со своим огородным пугалом у одного кутерье одеваешься», и сам засмеялся своей шутке. Оля, конечно же, ничего не ответила, просто не смогла. От обиды у нее из головы как будто вмиг испарились все слова. Она резко отвернулась, почувствовав, как глаза, вопреки ее воле, быстро наполняются слезами. Не желая ни в коем случае показать этого Жене, девочка молча и торопливо зашагала прочь на другой конец палубы с одной только мыслью. Только бы не разреветься при нем. Женя словно очнулся. До него дошло, что Оля реально обиделась, и крикнул ей вслед: «Да ладно тебе, ты что, шуток не понимаешь?» Мальчик хотел как-то разрулить ситуацию, но Оля сделала вид, что не слышит его, и только прибавила шагу. Женька догадался, что его безобидная, как он считал, шутка довела девочку до слез, и остро почувствовал, как где-то внутри его сильно ужалила совесть. Ему стало ужасно стыдно и неприятно. «Черт, ну вот надо ж было ляпнуть! Кто меня только за язык тянул?» — корил себя мальчик, нервно покусывая нижнюю губу, и действительно не понимал, что заставило его произнести именно эти слова, ведь думал-то он совершенно иначе. А Оля стояла на корме и тихонько всхлипывала. Еще бы! Что может быть обиднее для девочки, чем шутки по поводу ее внешности, особенно когда сама она уверена, что выглядит просто великолепно? Вот ведь противный мальчишка. Она же, можно сказать, для него старалась. Перчатку эту дурацкую напялила. Оля резко стянула перчатку с руки и со злостью швырнула на палубу. Обидные слова Женьки про пугало так и звучали у нее в голове, и по лицу снова начинали течь слезы. Вдруг ей показалось, что к ней кто-то осторожно приближается сзади. «Но если Женя, я ему сейчас все выскажу», — подумала Оля, наспех вытерла тыльной стороной ладони влажные глаза и резко обернулась, уже приготовившись выкрикнуть что-нибудь столь же обидное, как он ей только что, или даже шлепнуть его. Но перед ней стоял не Женя, а маленький пиратский Юнга. Еще минуту назад мальчик в одиночестве бродил по кораблю, размышляя о том, что же с ним теперь будет. Пиратский корабль был его домом, а команда – практически семьей. Какими бы плохими они ни были, ничего лучше парень в жизни не видел. Хотя, если сказать точнее, он почти и не видел ничего другого. А сейчас, когда и корабль, и пираты оказались на дне морском, Юнга остался совершенно один на целом свете. В его книге «Корабль», на котором мальчик служил, был прописан парой строчек, так что его исчезновение, возможно, не заметят даже там. А что будет с ним? Что-то еще решит сделать с пленником капитан секрета. Ведь для него он такой же пират, как и остальные. «Пиратский щенок», кажется, так назвал его боцман. В голове мальчика было столько неприятных и тревожных мыслей, и от них на душе было так неспокойно и тяжело, что хотелось поговорить хоть с кем-нибудь, чтобы хоть немного отвлечься. И тут он случайно наткнулся на Олю, которая стояла на корме в полном одиночестве и, кажется, далеко не в самом лучшем настроении. «Привет! Ты чё здесь одна? А где твой брат?» Задав свои вопросы, парень отвел глаза в сторону. Он увидел покрасневшие глаза девочки, но решил не спрашивать причины ее слез, а сделать вид, что ничего не заметил. «Этот...» — Оля раздраженно хотела добавить «дурак», но осеклась и замолчала. Глубоко вздохнув, она уже спокойно продолжила. «Нет, Женя не мой брат. Он внук Сан Саныча, которому я помогаю в библиотеке. Просто так вышло, что мы путешествуем вместе». «Да вы, то есть ты. Ты, наверное, сам уже в курсе. Сан Саныч — хранитель, и ему поручили очень важную ответственную миссию — уничтожить разумную плесень. А мы с Женькой его помощники». «Понятно». Юнга наклонился, бережно подобрал с пола перчатку и протянул девочке. «Ты уронила». «Спасибо большое», — немного смутилась Оля. «А ты? Как тебя зовут?» «Виктор». «Красивое имя». Оля мило улыбнулась. «Правда?» — сконфузился мальчик. И добавил, на секунду взглянув Оле в глаза. «А ты очень красивая девчонка, Оля. И тебе очень идет этот наряд. В нем ты похожа на отважную разбойницу. Только сабли не хватает или парочки пистолетов». Юнга улыбнулся и тут же снова потупил взгляд. «Да ладно, какая я красивая». Оля заулыбалась, щеки ее раскраснелись. Остатки слез мгновенно высушил теплый морской ветерок, не оставив от них и следа. «А ты пират, да?» «Не, на самом деле я не настоящий пират», — поведал Виктор. «Я обычный парень, сирота. Жил раньше в нищей деревушке на берегу моря, в доме своей тетушки. Она терпеть не могла меня, а я ее. Вечно ставила мне в укор то, что вынуждена была взять меня к себе, чтоб я с голоду не помер. Поэтому я, видите ли, обязан прислуживать всю жизнь ей и ее детям. А я и не жаловался. Ловил рыбу, таскал продавать на рынок и с самого детства думал только об одном, что однажды стану отважным капитаном на красивом корабле. Покину дурацкую деревушку и буду путешествовать по миру, где меня ожидает множество приключений. Все свое свободное время я наблюдал за моряками, которые прибывали в нашу гавань, и мечтал. И вот однажды в нашей деревне я увидел человека в красивом черном бархатном кафтане, в шляпе с широкими полями и с блестящей саблей. Это был капитан пиратского судна. Узнав, что у меня нет семьи, он предложил мне стать юнгой у него на корабле и пообещал, если я буду хорошо работать, сделать меня потом своим главным помощником. Ох, как я обрадовался! Я же не знал тогда, какими делами занимаются пираты. Понятия не имел, что они грабят, убивают, да еще и проделывают дыры между книжными мирами. Мне так хотелось приключений, а они заставляли меня драть палубу, готовить им еду и кормить бестолкового попугая-боцмана, который вместо благодарности только орал мне прямо в ухо, да бросался кусками яблок. Фу, как вспомню дурацкую птицу, мороз по коже. Вся в хозяина, такая же тупая. Сколько ни пытались обучить попугая говорить хоть что-нибудь, все бестолку. Оля очень увлек рассказ мальчика, а глупый попугай так рассмешил, что она звонко захохотала, слегка прикрывая рот ладонью. Виктору очень польстило, что ему удалось поднять девочке настроение, и Юнга продолжил. А потом этот пестрокрылый наглец взял и улетел. Представляешь? Мы проплывали мимо тропического острова, и он как взбесился, заорал, крыльями захлопал, клюнул боцмана в темечко и умчался. А влетело мне. Пираты постоянно срывали на мне зло, даже если я был ни при чем. Но правда было в моей работе и хорошее. Например, живя на корабле, я узнал много нового о морях и судах, а наблюдая за пиратскими боями, научился неплохо фехтовать и драться. «Я заметила», — усмехнулась Оля, намекая на драку с Женей. Виктор же воспринял ее усмешку как укор и принялся оправдываться. «Да не хотел я драться. Твой Женя первый начал. Между прочим, я намеренно ушел от своих и затаился на вашем корабле. И вовсе не потому, что струсил. Просто я сразу узнал вашего капитана, да еще увидел рядом с ним самого великого хранителя книг. Артур Грей ведь всегда был моим кумиром, понимаешь? Как я мог сражаться против него? Да я всю жизнь мечтал помогать таким отважным и благородным людям, как хранитель и капитан Грей. А знаешь, давай-ка я попробую замолвить капитану словечко за тебя», — задумчиво проговорила Оля. «Правда?» «Ну да. Скажу ему, что ты нормальный парень. Подумаешь, совершил ошибку, с кем не бывает. А с пиратами ты не имеешь ничего общего. Кроме жажды приключений, конечно». Оля вновь звонко рассмеялась. «А ты замечательная девчонка, Оля, и умная, и симпатичная. Я таких раньше не встречал». Оля еще больше смутилась, покраснела и кокетливо смахнула с лица прядь русых волос. В этот момент увлеченно беседующих ребят заметил Женя. Нет, он вовсе не хотел следить за ними, просто секрет уже подплывал к острову Робинзона Круза, и мальчику показалось, что найти Олю и сообщить ей радостную новость будет отличным поводом для примирения. Окрыленный идеей, мальчик шел по палубе и рисовал мысленно радужные картины, как-то обрадуется возможности сойти, наконец, на берег и забудет все обиды. И вдруг на тебе! Оля беседует с пиратским юнгой, с его соперником и, можно даже сказать, злейшим врагом. Женя быстро спрятался за угол и сжал кулаки от злости. К его ноге тихонько подошла Бася и тоже принялась смотреть в ту сторону, где стояли Оля и Виктор. Женька присел на корточки так, что щенок оказался у него между коленей, и зашептал Баське прямо на ухо, чтобы не обнаружить себя. «Смотри, смотри, Баська, тоже мне Джек Воробей нашелся, оборванец несчастный. И Олька хороша, нашла с кем болтать, с вражеским шпионом. Еще немного, и я бы его в капусту порубал». Собачка тявкнула в знак согласия, тихо-тихо, как бы подыгрывая мальчику в его игре в прятки, чтобы ее тоже никто не услышал и не заметил.